чтобы его любопытство было вполне удовлетворено. Временами, когда ветер дул с той стороны, он улавливал запахи, заставлявшие его теряться в догадках и даже немного пугаться. Они неотступно преследовали его, но причину этого он вряд ли сумел бы объяснить. Чувствовал он себя при этом так, словно у его ног внезапно разверзлась бездна, открывая его взгляду нечто непознаваемое, коему суждено оставаться тайной до скончания века. Ему требовалось некоторое время, чтобы определить источник этого запаха, понять, откуда он исходит, после чего он обычно начинал мотать головой и издеваться над своей же бестолковостью. Он редко бывал в той стороне, поэтому до него не всегда доходило, что это просто дыхание моря. Он втащил велосипед в вестибюль агентства. Благо, сотрудники охраны разрешали ему оставлять его внутри в те дни, когда шел дождь. Он не мог заставить себя взглянуть на часы, висевшие на стене позади стойки ресепшиониста. Опоздание повлечет за собой еще один рапорт на имя его начальника, мистера Дадена, недавно подавшего ходатайство о награждении Анвина именными наручными часами. И разве не вправе теперь мистер Данден ожидать, что Анвин будет являть собой достойный всяческого подражания пример добродетелей, признание которых столь наглядно воплощают в себе наручные часы? Что же касается так называемого руководства по раскрытию преступлений, то здравый смысл подсказывал ему, что все-таки следует всеми силами воздерживаться от знакомства с этим документом, разумеется, включая страницу 96. На которую ссылался детектив Пит. Какие бы премудрости ни содержало это руководство, оно писано не для Чарльза Анвина. Нерешенной оставалась только одна проблема. Как объяснить свое появление на центральном вокзале? Версия с кофе не проходит. Это всего лишь дерзкая и самонадеянная попытка обмана, изначально обреченная вечно пребывать в аналах агентства в качестве позорного пятна, облеченного в вербальную форму. С другой стороны, правда, как таковая, едва ли так уж годится для официального рапорта. Лучше всего сотворить нечто аморфное, избегая сути, и надеясь, что никто этого не заметит. Седовласый старик-лифтер повернул трясущимися руками, осыпанными пигментными пятнами, стоп рычаг. Он остановил лифт, даже не взглянув на стрелку указателя этажа над дверью. 14-й, безучастно, — объявил он. В офисе на 14-м этаже располагалось три ряда столов, отделенных друг от друга шкафами и полками, забитыми папками с делами. На каждом столе имелся телефон, пишущая машинка, лампа с зеленым абажуром и ящик для писем. Агентство не поощряло, но и не запрещало сотрудникам украшать свои рабочие места, пусть даже претенциозно, так что на некоторых столах стояли вазочки с цветочками, фотографии, детские рисунки, стол Анвина. 10-й в крайнем ряду был лишен подобных излишеств. В конце концов, он же был куратором детектива Трэвиса Т. Сайворта. Некоторые утверждали, правда, никогда в полный голос, что без детектива Сайворта не было бы и самого агентства. Утверждение это, конечно, содержало немалую долю преувеличения. Во всех барах и парикмахерских города, в клубах и салонах любого вида и уровня не было другой, более популярной темы для сплетен и пересудов, чем последнее дело Сайворта. Сами кураторы тоже не были застрахованы от этого повального увлечения. На самом деле, их солидарность с Сайвортом носила даже более личностный и неприходящий характер. Газеты именовали Сайворта первым среди детективов, но здесь, на 14-м этаже, он был одним из своих. Да здешние клерки и не нуждались в подобного рода информации, поскольку рядом с ними был сам Анвин. Пока он оформлял очередное дело, его коллеги внимательно следили за тем, какие именно ящики он открывает чаще всего и в каких картотеках роется. Самые смелые даже осведомлялись у него о том, как идут дела, в каком состоянии работа. Он же неизменно давал самые что ни на есть неясные ответы, заставлявшие теряться в догадках. некоторые из этих папок с делами, в особенности такие, как дело о старейшем убитом человеке и дело о трех смертях полковника Бейкера, почитались среди клерков агентства блестящими образчиками офисной работы. Даже мистер Дадден ссылался на них чаще всего в тех случаях, когда распекал кого-то за небрежную работу. Вам хочется считать, что оформленные вами материалы достойны сравнения с файлами Анвина? Иронически усмехаясь, провозглашал он. И при этом вы даже не понимаете разницы между кинжалом и стилетом. Нередко он просто задавал вопрос, а что, если бы Анвин таким же образом оформил дело о старейшем убитом человеке? Дело о краже этой мумии 3000-летней давности было одним из первых, что оформлял Анвин. Он помнил тот день, когда более 15 лет назад курьер доставил ему первый рапорт Сайворта, положивший начало целой их серии. Это было в начале декабря, шел снег. Весь офис тут же погрузился в молчание, показавшееся ему полным ожидания. За ним все наблюдали. Тогда он был еще новичком на этом этаже. У него дрожали руки, когда он в торопях просматривал напечатанные Сайвортом страницы рапорта. Детектив подошел вплотную к раскрытию этого преступления, и Анвин испытывал нетерпение, дожидаясь конечного результата. И вот этот момент настал. Было раскрыто преступление высочайшего класса. Крупная кража со взломом. Новость для первых полос газет. Анвин точил карандаши, тянул время, чтобы взять себя в руки. Не торопясь, рассортировывал по размеру скрепки резиновые колечки, затем наполнил авторучку чернилами и освободил дырокол от бумажных кружочков, накопившихся за несколько трудовых будней. В конце концов, он все-таки принялся за работу. Причем с полнейшей уверенностью в себе и целеустремленностью, теперь казавшимися ему полнейшим безрассудством, он поменял местами и переформулировал все общепринятые рубрики, чтобы инкорпорировать в них детали и подробности этого дела, а также свел воедино все последующие рапорты и попутно установил и зафиксировал имена подозреваемых, впоследствии фигурировавших в файлах агентства как повторяющийся дурной сон Джаспер и Исайя Рук, Клеопатра Гринвуд и этот гнусный и двуличный чревовещатель Енох Хоффман. Ему казалось, что успехи Сайворта в раскрытии этого дела зависят от его способности задокументировать его, что следующая улика останется без внимания, пока предыдущая не будет классифицирована должным образом. Детектив направлял ему сводки, разрозненную информацию, сведения об объектах, вызывавших у него подозрения. Задача клерка состояла в том, чтобы рассортировать и систематизировать все это, затем исключить то, что оказалось не относящимся к делу, оставив одну только суть, ту самую сияющую во мраке неизвестности нить, что ведет к возможному и единственному мыслимому решению загадки. Сегодня он уже не мог припомнить, чем занимался все эти дни, кроме того, что подбирал и собирал эти страницы и складывал их рядом со своей пишущей машинкой. А еще он помнил иней на окнах, до ощущения удивления, испытываемое всякий раз, когда коллега клал ему руку на плечо в конце рабочего дня, когда все настольные лампы в помещении, за исключением его собственной, уже были погашены. Анвин не любил, когда при нем вспоминали его старые дела, в особенности это. Дело о старейшем убитом человеке превратилось в нечто, уже не подвластное ему, не подвластное Сайворту, не подвластное даже Еноху Хоффману, бывшему фокуснику-иллюзионисту, чья злая и безумная воля и стала источником и причиной всех последующих событий. Всякий раз, когда кто-нибудь заговаривал об этом деле, оно все в меньшей степени представлялось тем, чем являлось в действительности, то есть тайной, переставшей быть таковой и переведенной, наконец, в разряд архивных материалов. 20 лет Анвин работал в качестве куратора Сайворта, подшивая и систематизируя его рапорты, разбирая его заметки и создавая из них должным образом оформленные файлы, по всем его делам. У него накопилось множество вопросов к этому человеку, касающихся методологии, применяемой в его детективной практике. Особенно он хотел побольше разузнать о человеке, укравшем 12 ноября.